Глава шестая. Агнес провела Генри Стайна по главному корпусу Лидс-Холла, что местные обитатели называли тронным залом Артура. Показала большую и малую библиотеки с редкими собраниями сочинений Шекспира, Диккенса и Стивенсона, актовый зал со старинными фресками, лектории, лаборатории, классы и комнаты отдыха. Последним пунктом в программе значился корпус для старших девочек, где когда-то жила Мэри Крейн. Агнес остановилась у очередной массивной двери, отыскала в связке ключей нужный и, повернув в скважине, открыла. «Прошу», — сказала она, пропуская Генри вперед. В этой комнате, как и во всех остальных, не было ничего явно свидетельствующего об обеспеченности учеников и их родителей. Но она производила приятное, благостное впечатление. Спокойствие нарушали только пляшущие в воздухе частички пыли и солнечный свет, растянувшийся прямоугольниками по полу и стенам. Мэри пропала совсем недавно, а вещи уже покрыл такой слой пыли, словно она покинула школу несколько лет назад. «Похоже, здесь давненько не прибирались», — отметил Генри, со скрипом надев виниловые перчатки. «Когда Мэри исчезла, полиция провела обыск. Больше никто не заходил. Мы будем держать комнату запертой, пока Мэри не найдут». Генри присел на корточки у стола и выдвинул каждый ящик один за другим. «И каков был их вердикт?» Агнес прошла в комнату. Приглушенный стук ее каблуков одиноко отскакивал от стен. Генри обернулся, и его взгляд невольно задержался на ее щиколотках. Они сняли отпечатки пальцев с мебели и ручки двери, но нашли только отпечатки самой Мэри и ее соседок, которые обнаружили пропажу. В ящиках столах покоились привычные атрибуты ученической жизни. Конспекты, учебники, пенал, закладки, листки с карандашными зарисовками и акварельные краски. Потрепанной временем и частыми перечитываниями «Джейн Эйр» Генри нашел выцветшую ромашку. Заботливо высушенная, она походила на раздавленное насекомое. «Что в итоге?» — спросил Стайн, выпрямившись и проследовав кровати. «Что сейчас делает полиция?» «Этим делом занимается детектив Инейн. Приходит каждую неделю, задает одни и те же вопросы, как по мне, видимость работы». В ящике прикроватного столика лежали не менее ожидаемые предметы. Зеркало, расческа, платок и резинки для волос. «Инейн, значит?» «Он знает, что теперь вы тоже занимаетесь этим делом?» «Думаете, стоит посвятить его в это?» «Возможно, он знает больше, чем говорит мне». Генри покачал головой, снисходительно улыбнувшись уголком губ. «Все работает иначе. Обычно полиция знает даже меньше, чем говорит». Он задержал взгляд на окне, чаще лица в ее диком, нетронутом великолепии. «Школа охраняется?» «Территория ограждена по периметру, вход только по пропускам. В обязанности наших смотрителей входит, помимо прочего, ночной обход территории. Управляющие присматривают за порядком в корпусах». «И в ночь бала?» «Конечно». «Камеры?» «Только на входе, у главных ворот, но они не зафиксировали ничего необычного». Филипп был против, да и родители считают, что внутри не должно быть подобной слежки. «Великолепно», — отозвался Генри, не потрудившись скрыть едкий сарказм. «В каждом корпусе поддержанием порядка занимаются управляющий и дежурные ученики», — парировала Агнес. «Таким образом мы воспитываем в детях ответственность». «И что ваш управляющий говорит о той ночи?» «Не он, она. Миссис Таррелл утверждает, что все проверила». В будуаре Элеонор все было спокойно. «Где, простите?» «Жилой корпус для старших девочек. Порой мы так его называем». Генри с комичной снисходительностью покачал головой, мол, «ох уж эти богачи». «Похоже, он точно знал время», — подытожил наконец он. «Извините, а о чем вы?» «Преступник точно знал время, когда совершаются обходы», — уже в полный голос сказал он. «Отлично знаком с местностью». «Будуарами Элеонор и всем остальным. Ночью ворота ведь были заперты?» «Да». «То есть, чтобы покинуть территорию ночью, нужно перелезть через забор, сломать замок ворот или...» «Пройти через лес». «Его обыскали?» «Да, сначала мы обыскали его своими силами, решили, что Мэри забрела в лес и потерялась. Вход туда запрещен и карается отстранением от занятий, а порой и исключением, о чем я говорю всем родителям и детям, когда они только приезжают на обзорную экскурсию. Но это не всех останавливает. Оградили бы забором, и все. Чаще видна из всех окон. Ограждение создало бы впечатление тюрьмы. По крайней мере, ей можно было бы придумать красивое название, не без шутки отметил Генри. В любом случае, Фред настаивал, что Мэри не пошла бы сама. И я тоже так думаю, поэтому мы и вызвали полицию. Впрочем, когда они захотели войти, чаще противилась. Генри сморщил лоб. «Как это?» «Поисковые собаки странно себя вели, их словно что-то сбивало. Мы думаем, все дело в ядовитых растениях, чаще кишит ими». «Кто-нибудь из детей вызвался помочь?» «Да, всех учеников очень взволновал этот случай. Многие остались, чтобы принять участие в поисках». «Помните всех поименно?» Складка у нее на лбу выдавала обеспокоенность не только за мертвых, но и за еще живых учеников. «Составьте список. Преступники часто возвращаются на место преступления». Агнес уязвленно подобралась, выпрямив спину. «Прошу, мистер Стайн, не называйте моих воспитанников преступниками». «Ах, вон оно что. Так вам название не по душе. А как насчет Джека Гриффина или Гая Фокса?» Джек Гриффин. Главный герой романа Уэллса «Человек-невидимка». Ученый изобрел аппарат, который делает человека невидимым. Гай Фокс. Английский дворянин-католик, самый известный участник порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I. «Достаточно иносказательно. Как еще прикажете их называть, мисс Литц? Не думаете же вы, что Мэри испарилась по взмаху волшебной палочки?» «Я заинтересована в раскрытии этого дела так же, как и вы». «Кто обнаружил пропажу?» Он так резко вернул деловой тон, точно захлопнул дверь у нее перед носом. Дверь в его истинное «я», что она невольно отступила. «Фред, мой племянник. В день отъезда он пришел попрощаться, но так и не дождавшись ее, попросил управляющую, миссис Таррелл, подняться к ней в комнату. Они с Мэри были друзьями». «Друзьями?» «Они встречались, но я не знаю деталей. Мы никогда не говорили об этом, он не любил рассказывать о своей личной жизни, и я уважала его границы. Ее исчезновение подкосило его. С ее лица сошли краски, но она возместила эту потерю, поддав голос силы. Я составлю список, если вам угодно, мистер Стайн. Но знаете, что я не позволила ни одному ученику выйти в лес. Они принимали участие в обыске только на территории кампуса». «Почему же? Разве это был бы не отличный урок для их ответственности?» — съязвил он, но на этот раз Агнес и бровью не повела. «Чаща Литцев — священное место для нашей семьи, но оно опасно. Никаких правил, никакой логики. В него невозможно просто так войти и затем выйти. Мне пришлось сопровождать поисковую группу полицейских, и все равно несколько из них потерялись». «Кто еще знает эти места?» «Отец учил нас этому с братом, а Филипп, в свою очередь, учил своих детей». «И Грей знает». «Кто еще?» Агнес свела брови к переносице. «К чему вы клоните?» «Мисс Литц, вы ведь не глупы. Если Мэри или тот, кто похитил ее, не открывал ворота, то ушел через лес». Казалось, в этот миг даже ее рыжие волосы утратили цвет. «Вы довольно сильно сужаете круг подозреваемых. Это моя работа». «Ну так что? Кто еще знает чащу?» «Я и Грейс», — ответила она, не без ощутимого воинственного напора. «Как теперь будете сужать ваш и без того небольшой круг?» Ее челюсти судорожно сжались, и не будь у Генри совершенно никакого представления о том, кто такая эта женщина, он счел бы это подозрительным. «Хорошо, я задам вопрос иначе. Кто еще знал чащу?» Он сделал акцент на слове «знал». «Мой брат, мой племянник и еще десятки мертвых лицов». «Не такой уж узкий круг, верно?» «Только не говорите, что верите, будто нам явилась тень отца Гамлета». «Зачем же? У каждого из них наверняка были близкие, с кем они могли поделиться тайной чаще». «Нет никакой тайны. Единственная из них давно не тайна. После Первой мировой в сердце леса построили фамильный склеп». «Почему там?» «Моя прабабушка мечтала, чтобы ее похоронили со всеми украшениями, которые были ей дороги. И ее муж, наш с Филиппом прапрадед, был намерен исполнить ее волю, но опасался, что нечистые на руку люди попытаются посягнуть на содержимое могилы. Тогда он возвел в ее честь склеп, а чащу превратил в огромный лабиринт, смертельную ловушку. С тех пор до начала Второй мировой там хоронили всех лицов». «Почему только до Второй?» «Он сильно пострадал во время военных действий. Его восстановили, но решили, что это не лучшее место для захоронения. Мрак, плесень, да и добираться неудобно. Вы были там с полицией? Ничего не нашли. Генри умолк в попытке совладать с грузом неудачи. Очередная ниточка надежды оборвана. «Я могу поговорить с Грейс?» — спросил он, не без труда перебрав в голове немногочисленные варианты. «Зачем? Она не знает ничего такого, чего не знала бы я». «Понимаю, вы пытаетесь ее защитить, но ей ничего не грозит. Я просто хочу побеседовать». «Она не станет говорить. С тех пор, как умер Фредерик, она даже мне едва пару слов сказала». «Что ж, с этим мы повременим. Но на список я бы взглянул». «Сейчас каникулы, все ученики разъехались по домам. Значит, придется их побеспокоить». Генри продолжил обыск. Залез под кровать, проверил под матрасом лишь мрак, пыль и неприметные отголоски жизни, которые ведут девочки-подростки в частных заведениях, подобных лиц Холлу. Мэри расчесывалась гребнем, писала старомодным почерком завитушками, читала готические новеллы, классическую поэзию и романы нравов. На ее полках пылились потрепанные томики Шекспира, Диккенса, Остин, Бранте, путеводитель по изобразительному искусству XIX века и учебник по мировой истории. Внимание Генри привлекло «Преступление и наказание» — единственная новая книга, впечатляющая образчик достижений книгоиздания в коже. «Что скажете?» — он повернул ее лицом к Агнес. «Очень редкое издание. Должно быть, стоит целое состояние», — отметила она. Генри открыл книгу, ощутив сухими пальцами гладкость и холод мелованных листов. Ни подписи, ни закладок, ничего подозрительного, кроме стоимости. «Может быть, ее подарил Фредерик», — предположила Агнес. «Вам лучше знать». Стайн вернул роман на место, сделав мысленную пометку. Открыл шкаф, где пустые вешалки отозвались лязгом на железной штанге. Заняты лишь одни плечики. Форма. Галстук, перекинутый через крючок. Темно-красный пиджак с эмблемой школы, дубом глубоко пустившим корни. Белая хлопковая блуза и серая юбка. Генри прощупал карманы пиджака. В одном из них прятался какой-то продолговатый твердый предмет. Зажигалка с гравировкой обнаженного мужчины, держащего собственную отрубленную голову. Изображение походило на иллюстрацию из книги. «Мэри курила?» «На кампусе запрещено курение и распитие спиртных напитков», сказала Агнес непривычно строгим тоном, точно самого Генри сигаретой за углом поймала. Стайн посмотрел на нее из-под лобья взглядом. «Давайте не пороть чушь». «Я не знаю», — уже своим голосом ответила Агнес. «Я никогда не ловила ее за этим и никогда не слышала, чтобы от нее пахло табаком». На дне пылился небольшой потертый чемодан. Одежда. Значит, на каникулы Мэри собиралась вернуться в Йоркшир, в родительский дом. Генри обыскал полки в шкафу и все ящики стола, но сигарет не нашел. Мэри получила грант на обучение в одной из самых престижных школ Англии, вырвавшейся из захолустья, в котором жила с родителями, младшими братьями и сестрами, днями и ночами корпела над учебниками, и эта зажигалка, вспышка бунтарской натуры, выросла словно кактус посреди цветущего яблоневого сада. Генри покрутил ее в руках, еще раз присмотрелся. Кому понравится видеть такую жуткую вещицу перед тем, как прикурить, чтобы расслабиться? «Бессмыслица какая-то», — пробубнил он. «Это иллюстрация Гюстава Доре к «Божественной комедии», — профессорски отчеканила Агнес, заглянув через его плечо. В дверь постучали. Генри живо обернул зажигалку платком и сунул ее в карман. Неотчетливая, он не знал, что будет с ней делать, но необходимое действие. В комнату вошла полная женщина в старомодных туфлях на низком каблуке и деловом твидовом костюме в гусиную лапку, кирпично-бордовый цвет которого сильно старил ее, подчеркивая морщины на уже не молодом, но приятном лице. «Мисс Литц, к вам детектив Инейн. Я просила его подождать, но...» Не позволив договорить, Инейн, точнее, сначала его живот, нависший над ремнем, вошел в комнату. Голубые глазки блестели на невыразительном лице. «Добрый день, мистер Инейн», — нарочито-вежливо сказала Агнес. «Все в порядке, Кара», — кивнула она секретарю, и та молча удалилась. Инейн с видом хозяина жизни почесал усы и оглядел комнату и присутствующих, словно они заявились без предупреждения в его загородный дом посреди отпуска. Остановился у изножья кровати. «Детектив?» «Детектив Томас Инейн», — дополнил он. «А вы, должно быть, Генри Стайн». Он просканировал его взглядом с прищуром. «Так и есть. Я здесь по поручению семьи Мэри». «Странно, что никто из семьи Мэри не приехал сам и не поучаствовал в ее поисках, когда нам нужны были люди. Для этого я и прибыл. Полиция Сурея справится без помощи частных агентов». «Неужели? И на каком же этапе находится расследование? Лицезрение?» И Нейн поджал губы, сунул руки в карманы пиджака и шагнул ближе. «Поверьте, мистер Стайн, мы сделали все, и я имею это в виду. Все, что было в наших силах, и я склонен верить, что криминала здесь нет. Мы провели обыск, опросили учеников, сняли пальчики, битую неделю рыскали по лесам и окрестностям, ничего. В комнате все на местах. Ни следов крови, ни борьбы. К тому же в тот вечер одна из учениц видела, как Мэри в одиночестве и по собственной воле покидала будуар, этот, как его...» Он нетерпеливо защелкал пальцами. «Элеонор», — подсказала Агнес. «Вот-вот, именно», — кивнул Инейн. «Девчонка ушла своим ходом. Воспользовалась возможностью под шумок, как говорится». Генри почувствовал, как его невозмутимость дала трещину. Казалось, еще минута, и он ознакомит Инейна со своими кулаками. «Она сбежала», — продолжил детектив. «А что вы хотите? Тут вечные занятия, умные книги. Дети из обеспеченных семей с совершенно иными взглядами на жизнь. В общем, скука, простите, мисс Литц», — сказал он в сторону, склонившись в театрально-почтительном поклоне. «Не для записи, но девчонка не из самой благополучной семьи. Ее брат покончил с собой. У родителей куча ртов, которые нужно кормить, и долгов, которые нужно платить. Что я рассказываю, вы сами знаете. Яблочко от яблони далеко не падает. Смотрите, а не то станете следующим, кто будет бегать за ними с протянутой рукой. К тому же ей 16 лет. Такой уж возраст. Помяните мое слово. Она объявится где-нибудь в Саффолке». «Рабочая версия, несомненно. Только почему она не забрала вещи и не оставила, скажем, записку?» «Спонтанное решение», — бросил он. «Подростки часто совершают что-либо, не подумав. Да и кому ей было писать?» Генри с такой силой сжал зажигалку в кармане, что едва не сломал ее. «Я вижу скепсис на вашем лице», — отметил Инейн. «У вас есть версии?» «Я не строю версии без зацепок». «Тогда вас ждет разочарование, потому что, говорю вам, и это не шутки, зацепок в этом деле нет. Комната пустая, ничем не примечательна, врагов у Мэри не было. Да ее все обожали, черт побери, даже ваш парнишка», перевел он взгляд на Агнес. «Мои соболезнования». «Очень чистая работа для спонтанного решения. Не находите?» Вопрос так и повис в воздухе, разбившись вдребезги о напряжение, вспыхнувшее с самого начала между Стайном и Инейном. «Господа, я ценю ваши усилия», — примирительно сказала Агнес. «Но у меня тоже есть дела, поэтому, если вы не намерены осмотреть комнату еще раз, я проведу вас к выходу». Генри снял перчатки, сунул их в карман и взглянул на Инейна. И без того тонкие губы детектива вытянулись в ниточки, но долго держать зрительный контакт он не смог и, потерпев поражение, проследовал к двери. Агнес уставилась на карман, куда Генри спрятал зажигалку, и в ее ясных, умных глазах читался лишь один единственный вопрос. Генри качнул головой. «Список, Агнес», — припомнил он, склонившись над ее ухом, и покинул комнату вслед за детективом. Кошка. Джейсон сидел за столом, и, несмотря на уставший вид, галстук снят, верхняя пуговица рубашки расстегнута, бокал виски, обернутый в салфетку, пуст, казался не менее внушительным и властным, чем обычно. Майкл сжался под его ровным темнокарим взором. Открыв ящик, Джейсон достал письмо. На бумаге мелькнула печать Литц Холла и вызывающим движением кинул на стол. «Как это понимать? Я спускаю состояние на твое обучение». «Я не очень хороший ученик». Майкл вперился взглядом в носки ботинок. «Значит, ты недостаточно стараешься». Вступительные экзамены в Литц Холле отличались сложностью, но не такой, которую Майкл не мог бы преодолеть. Однако он с самого начала решил, что завалит все тесты. «Я нужен дома, нужен дома, нужен дома». Повторял он словно мантру вечное заключение, наказание, которое он сам себе присудил, чтобы не покидать Кэти. В сознании яркими картинками раз за разом всплывали жуткие сцены, в которых отец калечит ее душу, и Майкл просыпался в холодном поту и дрейфовал в темноте спальни часами, ощущая, как дом втягивает его в себя и замуровывает навечно в стенах. «Позови Кэти», — приказал отец и принялся с демонстративным спокойствием палача листать газету. Майкл замер, пригвожденный к полу очередным жутким осознанием. «Это ведь я! Я плохой ученик! Это я! Я во всем виноват!» Не утихал он, надеясь усмирить жестокий нрав отца, подпитав его наслаждение собственным унижением. О такой дочери, как Кэти, можно было только мечтать. Она заняла пьедестал Майкла среди маминых подруг. «Какие глазища, вы посмотрите! А какие ресницы, загляденье! Я возьму эту куколку с собой, ну, прелестница, какая прелестница!» И девочка была не просто красивой, ведь в мире живут тысячи красивых девочек с вьющимися волосами и длинными ресницами. Она отличалась недетским терпением, силой, внимательностью и проницательностью, каких не было у большинства взрослых. Никогда не доставляла проблем прилежная ученица, послушная дочь, наказывать ее мог только сущий дьявол. «Не надо!» — шепнул Майкл. К горлу подступил ком. «Пожалуйста!» «Ты все еще здесь?» — поинтересовался отец с напускным безразличием, но Майкл уже успел уловить недобрый блеск в его глазах. Все живое сгорит в этом пламени. План не сработал. «Накажи меня!» В доказательство покорности, который редко отличался, он схватил кошку-девятихвостку с узлами на концах и положил перед отцом. Джейсон всегда хранил ее на барном шкафу. «Англичане знают толк в наказаниях», — говорил он, переплетая хвосты кошки между пальцами. Его любимый питомец, способный превратить кожу в лоскуты. Ранее кошка использовалась в английской армии и на флоте. И получить наказание солдат или матрос мог за установленные регламентом проступки. Плохо вымытая палуба, увлечение азартными играми, пьянство, воровство, бунт — за все, что подрывало порядок, но закрепленных правил в доме Парсонсов не существовало. Число ударов определялось Джейсоном, который без разъяснений и жалости подгонял под безнравственные поступки все, что было угодно его душе. Отец сложил газету, пальцы двигались преступно медленно, но лицо пылало, горело нетерпением в предвкушении триумфа. Он уже начал пытку и продолжал ее, стягивая с себя пиджак, закатывая рукава рубашки. В индуизме пунарджанма — круговорот рождения и смерти, естественный ход природы. Майкл не верил в христианского бога и был склонен считать, что именно индусы приблизились к разгадке всего существования. Он так и видел, как его отец век за веком перерождался из одного монстра в другого. Из рабовладельца с револьвером на юге Джорджии в надзирателя с пистолетом в Аушвице, а из него в афганского маджахеда с автоматом. Может быть, поэтому он и был так зол, вынужденный на этот раз довольствоваться кнутом. Майкл нагнулся поперек стола, отец провел хвостами по его спине и не преминул добавить. «Брюки!» Джейсон всегда бил только по голой коже. Но Майкл каждый раз наивно полагал, что тот забудет. Когда это случилось впервые, Майкл лежал распластанным на столе со связанными руками. Слезы собирались на столешницу в лужу, но теперь он никогда не плакал. Первый удар отозвался нестерпимой болью. Но Джейсону не удалось вырвать из Майкла ни звука. Он держался, убеждал себя, что должен быть мужчиной, каким, несмотря на возраст, всегда был его брат. Чем сильнее сопротивляешься, тем сильнее и забьют. Это он уяснил рано и поэтому обмякал на столе подобно мертвому телу. Его это все ни капли не заботит. Но переборщить с безразличием нельзя. Нужно найти золотую середину. Не показывать, что тебе слишком больно, но и не притворяться, что не больно совсем. Иначе отец бил жестче, выпуская наружу всех своих демонов. Удары сочно отскакивали от стен, разрезая тишину кабинета. Физическая боль и животная жестокость раздирали Майкла в клочья. Стол жалобно скрипел под ним. «Пятый. Шестой. Седьмой». Он всегда считал про себя. И если он не кричал, то обычно отец ограничивался 10. Сжимая зубы, он отчаянно ждал 10-го. Самого болезненного удара, после которого бесформенной массой стекал на пол, с облегчением провожая удаляющуюся спину отца. В тот день Джейсон не остановился. За 10-м последовал 11-й. Майкла знобило и трясло, лоб покрылся влажной пленкой, крик застрял в горле, и он открыл рот, как рыба, выброшенная на берег, в попытке вобрать воздух в легкие. Кожа горела. Он горел в этом пламени. 15-й, 16-й, 17-й. Майкл научился лежать, дышать и замирать так, чтобы эффективнее справляться с разными видами боли. Ремень, хлыст, даже трость. Но когда дело доходило до кошки, ничего не помогало. Потеряв счет времени и ударом, он поднял взгляд к потолку и представил себя рисунком на обоях. Черточкой, которую никто не замечал, но которая составляла часть большого целого. Французы называют это пуантилизмом, живопись точками. Вблизи они так и останутся точками, но если чуть отойти, сольются в картину. Он тоже точка. Разрушится ли единство полотна после его исчезновения? «Ты можешь все прекратить», — предупредил Джейсон. Его дыхание сбилось, и Майкл силой зажмурился, испугавшись того, чего подспутно боялся с тех пор, как ему исполнилось 8. «Хочешь прекратить?» Он не сразу понял вопрос. Слова булькали точно в воде, ожидал подвоха. Всегда был подвох. «Хочешь прекратить?» Отец склонился над ним и схватил за волосы, поднял его голову над столом. «Хочу», — шепнул Майкл. «И обещаешь быть хорошим мальчиком?» «Обещаю». «Не позорить меня?» «Обещаю». «Не слышу», — потянул он сильнее. «Обещаю». «В следующем семестре ты поедешь в Лидс-Холл». «Поеду». «Вот так». Джейсон отпустил его, и Майкл с силой ударился подбородком о дерево, прикусив язык. Металлический вкус разлился во рту. Голова шла кругом. Плеть глухо приземлилась на столешницу прямо перед лицом Майкла, как орудие убийства перед бездыханным телом. «Тебе нужно чаще напоминать, кто здесь главный, а не тут ты забываешься». Отец, как ни в чем не бывало, пригладил волосы, раскатал рукава рубашки и вернулся на прежнее место во главе стола. Майкл привстал, поднял брюки, несмотря на боль, натянул на себя и, с трудом развернувшись, поковылял к двери. «Лучше испытывать боль, чем унижение. Он уже давно казался себе слишком взрослым, чтобы стоять полуголым перед отцом». «Позови Кэти», — приказал отец вслед, разрезав Майкла надвое. Рука замерла на ручке. «Ты же сказал...» «Я не говорил, что ты можешь уменьшить количество ударов, но можешь выбрать, с кем их разделить». Превозмогая боль, Майкл двинулся обратно к столу, затуманенным взглядом выловив блеск бутылок за стеклом барного шкафа. И на краткий миг представил, как хватает одну из них, разбивает о стол и перерезает отцу горло. Эта мысль так захватила его, так живо заиграла воображение, что боль почти отступила. «Закончи со мной», — сказал он и, спустив штаны, снова лег поперек стола. Глава 7. Утро было немым и застывшим. Солнце ярким шаром медленно поднималось из-за кроны деревьев, сплошная темно-зеленая извилистая линия, словно ночное море. Майкл лежал на сбитых пропотевших простынях, раскинув руки крестом. «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 6. Едва дышал. В носу запеклась кровь. Подняв себя с кровати, дрожа и моргая воспаленными глазами, он принялся за нервный, дерганный поиск воспоминаний о Фредди. Перерыл всю комнату, перевернул ящики, встревоженный министр гавкнул и забрался на кровать, спрятавшись в простынях. Ожесточенно порылся в шкафу, скинув все с полок. Стены сомкнулись вокруг, мир сузился до одной точки, до одного имени. Отчего так трудно отыскать материальные свидетельства их дружбы? Он без труда находил нематериальные в самом себе. Он нашел лишь перьевую ручку, которую Фред подарил ему на 16-й день рождения. Почему он не вернул ее, как сделал с остальными подарками, когда их отношения дали трещину? Забыл. Просто забыл. Истинная же причина, постыдно малодушная, крылась в глубине души. Он оставил ручку у себя намеренно, в надежде, что без его участия она вернет все на круги своя. Бестолково вертел ее в руках, думая о том, что когда-то гладкого корпуса касались его руки, его идеальные пальцы скрипача и фехтовальщика. Майкл выкурил несколько сигарет одну за другой, и его беспощадно сморило в душной спальне. Он проснулся с тяжелой головой, все такой же измотанный и выцветший ближе к обеду, и, неохотно умывшись, заглянул в комнату Кэти. Подобно ученому, она сидела в лучах лампы, склонив голову над мертвой бабочкой. На столе, помимо учебников, лежала открытая книга по лепидоптерологии. На полях заметки круглым почерком без наклона, загнутые страницы. Почти дневник. Плотные портьеры зашторены, точно занавес на сцене театра, где давно не проходили спектакли. Спальня Кэти производила странное впечатление. Старинная мебель, винтажные украшения и приглушенные глубокие цвета превращали ее в комнату, где последние дни доживала лишенная сил женщина, которую подкосила смертельная болезнь. На прикроватном столике всегда стоял наполовину пустой стакан воды. Майкл готов был поклясться, что тот стоял там, сколько он себя помнил. Он подошел ближе и присел на краешек стола. Бабочки всегда увлекали Кэти каким-то непостижимым образом, сильнее, чем люди. Она взяла короткую булавку и проколола грудку трупика, затем булавку с нанизанной на нее бабочкой воткнула в пенопласт. Майкл видел, как она делала это десятки, если не сотни раз, но ему вдруг стало не по себе. Он невольно дернулся, представив себя в теле этой бабочки. «Помнишь, когда-то ты их отпускала?» «Я нашла ее мертвой». Кэти взяла полоску бумаги, положила поперек правого переднего крыла и наколола по булавке возле краев. С левым крылом и двумя задними она проделала то же самое. «Фред бы сказал, что теперь она похожа на Иисуса. У твоего Фреда были странные понятия о мире, чем он очень гордился. Мы же атеисты», — улыбнулась она уголком губ. Они никогда не говорили о религии за пределами собственных спален, зная, с каким неистовым рвением Джейсон Парсонс пытался вписаться в консервативное высшее общество и что бы он сделал, прознав об их бессмысленном бунте. Кэти зафиксировала брюшко и усики, а после подняла печальные глаза и обвела взглядом других бабочек, навсегда приколотых и замурованных под стеклом. «Мама говорит, что в этом году я не вернусь в Лидс-Холл на полный пансион, но мне нравится в школе. Больше, чем тут». Майкл внимательно взглянул на бабочек, которых она так трепетно собирала. Здесь были мелкие и крупные, цветные и черно-белые, пятнистые и полосатые. Кладбище несбывшихся надежд. «Иногда я чувствую себя так, словно меня тоже проткнули насквозь и поместили за стекло», — отстраненно сказала она. «Без тебя совсем тоскливо». «Я больше никуда не уйду». Он не посмел обещать ей, что все будет хорошо. Она бы все равно не поверила. «Что будешь делать с ней дальше?» Кивнул он подбородком на приколотую бабочку, стремясь замять этот разговор, упрятать его поглубже в темный пыльный сундук, где он хранил все беды и напасти, пифос Майкла Парсонса. Внутри все стягивало от чувства неумолимой лихорадочной вины. Пифос Пандоры, известный как ящик Пандоры. Артефакт в древнегреческой мифологии. Кувшин, в котором когда-то были заключены все беды человечества. «Оставлю на пару дней сушиться. И поместишь к остальным?» Она согласно промычала в ответ. В тот день Майкл нарушил свое неписанное правило трезвости до обеда, но пагубная эйфория быстро угасла, и в нем снова закипела злоба, граничащая со смертельной усталостью. «Классический черный чай с маслом бергамота», — послышался мамин голос из кухни. Указания предназначались для Дорис, которая работала в семье Парсонсов с тех пор, как они пересекли океан. Но Кэтрин нравилось повторять одно и то же с умным видом знатной дамы. Это придавало ей чувство собственной значимости. Ей доставляли какое-то немыслимое удовольствие невидимые утомительные занятия. Так она часами с упоением и дотошностью выбирала оттенки тканевых салфеток и скатертей, слоновая кость или цветочный белый, форму для прислуги и бумагу для карточек рассадки гостей. Майкл прошел на кухню, уселся на высокий стул у островка и словил себя на неожиданной мысли, что ничего не ел и не пил со вчерашнего дня. Еду с подносов он смывал в унитаз. Но запах свежей выпечки сладко плыл по дому, и он, не противясь ему, потянулся за маффинами. «Что касается десерта, то, конечно же, бисквиты и сконы. И обязательно ореховые трюфели». Почти не жуя, он запихнул маффин в рот с детской жадной непосредственностью. Потом второй, третий — голод. Неутолимый голод. Пустота внутри, чтобы он в себя не забрасывал, никак не затягивалась, в желудке все сводило и горело. «У нас будут гости?» — поинтересовался он, когда Кэтрин, отдав все распоряжения, полоснула его сердитым взглядом. «Я приглашен. Если Дорис сделает йоркширский павкин, то обещаю быть паенькой». «Йоркширский паркин — осенний десерт. Тебе бы пора это запомнить». Она вырвала у него из рук очередной маффин и вернула на тарелку к остальным. Так же, как и запомнить, что в приличном обществе не говорят с набитым ртом «И да, у нас будут гости, и нет, ты не приглашен». «Как это?» — Майкл слезал крошки с пальцев. «Как я могу быть не приглашен? Я вообще-то все еще тут живу». Кэтрин подошла ближе и склонилась над ним, синева глаз пылала, грозясь сжечь его на месте. «Что с тобой, черт возьми, такое?» Ее нос презрительно дернулся. «Проголодался?» «Если не знаешь, что отвечать, лги и изворачивайся. Они с радостью заглотнут наживку, какой бы глупой, наивной и невероятной та ни была». Преступное равнодушие и тупое безразличие накрыли дом Парсонсона в куполом. «Завтра на чаепитие приедут лицы», — продолжила Кэтрин уже не своим голосом. Голосом для светских приемов и бесед с чужаками, не посвященными в то, как все устроено в их доме. «Я не хочу, чтобы ты снова все испортил». «Признайся, тебе плевать на то, что я сказала Фредди. Ты злишься потому, что я задел тебя». «Ты не настолько глуп, чтобы так считать. Ты хочешь, чтобы я исправился, но не даешь мне и шанса это сделать». «Я давала тебе шансы с тех пор, как ты родился. Всегда тебя прощала, выгораживала перед отцом, но ты обидел Грейс. Это было последней каплей». «В кои-то веки мужчина повел себя недостойно по отношению к женщине. Какой скандал. Где же это видано? Тебя-то ни один хер в этом доме никогда не унижал». «Не выражайся». «Прости, а что именно я сказал не так? Это задевает твои светские манеры? Я, наверное, что-то упустил. Когда этот дом стал воплощением учтивости?» «Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, почему я сделала такой выбор». «Выбор? Да он уехал, и ты светишься от счастья, но он вернется, и ты снова будешь плакать в подушку и призраком бродить по дому. Ты спросила, нравится ли Кэти такой выбор? Так вот, я скажу, что по 10-бальной шкале ее одобрение, впрочем, как и мое, равно примерно минус 1000. И пусть ты и считаешь ее ребенком, она все понимает. Ты хоть представляешь, как это отразится на ней?» «Она знает, что я хочу для вас лучшего. У меня всегда были только благие намерения». «Тогда, надеюсь, ты знаешь, куда вымощена дорога благими намерениями». Фредерик. Майкл ступил на припорошенную снегом дорожку и тут же забыл, что приехал на машине. Казалось, за спиной закрылся портал, переместивший его в иное время, в далекое и туманное прошлое. Он сделал шаг, еще один, и попал в 19 век, а может, и в более ранний. Он никогда не видел ничего подобного и был уверен, что не впишется в общество учеников этой школы с ее готической роскошью, атмосферой интеллектуального расцвета, пыльной тиши и неизбывной печали. Он изучил буклеты лиц Холла вдоль и поперек, но они не отдавали должного реальности. Перед ним открылись сады и поля, голые, замерзшие, заиндевевшие, но Майкл вполне мог представить, как они выглядят в цвете. И мрачное здание в стиле перпендикулярной готики. Он стоял перед самым внушительным, солидным и впечатляющим, главным корпусом лиц Холла, изначально построенным как мужской монастырь. Благодаря состоянию лицев здание поддерживалось в первозданном виде вот уже несколько столетий. Новые корпуса построили по образу и подобию главного. Лиц Холл — светская школа-пансион, которая к концу XX века стала смешанной. Раньше здесь учились исключительно юноши, и хотя этот порядок вещей канул в лету, иные традиции соблюдались и по сей день. Все корпуса, помимо официальных названий, обросли здешними прозвищами в честь прежних хозяев, вроде «Тронного зала Артура» или «Палаты Альберта», и так как всех лицов через одного нарекали Артуром, Альбертом или Филиппом, понять, кого именно так почитали, не представлялось возможным. Не только аристократизм и титулованность, но и религиозность лицов, а в частности нынешнего директора Филиппа, патиной въелась во все корпуса. Украшениями коридором и залом служили изображения сцен из библейских сюжетов, даже стены комнат ученикам не позволялось осквернять постерами и личными фотографиями. Незнакомая, пугающая обстановка вынуждала Майкла наглухо закрываться до последней пуговицы. Мрачное волнение никогда не покидало, перемешиваясь с какой-то тоскливой, тревожной печалью. Однако Лиц Холл не оставлял ему ни тени шанса быть потерянным, тянул из промерзшего темного подземелья прошлого в яркий, лучистый мир возможного будущего. В старой школе использовали лозунг, отражающий понятный коммунистический идеал: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». У Лиц Холла же был свой. «Крепчаем с каждым днем». вышитый под школьным гербом, представляющий собой дуб, глубоко пустивший корни. Впервые Майкла окружало так много людей, голосов, звуков, запахов и событий. Возможности обступали его, дружески протягивая руки. Школьная круговерть подхватила его, как ветер, упавший лист, и он плыл по течению, не в силах ему противостоять. Однако прошлое и воспоминания об отце, подобно настырному, гнилому гвоздю, разъедали мозг. С наступлением сумерек жизнеутверждающее разнообразие меркло и проносилось мимо, словно за окном скорого поезда. Его охватило страшное, мертвое безразличие ко всему на свете, фигура, навечно вмерзшая в глыбу льда. Несмотря на настойчивые уговоры, просьбы и приглашения учителей, вся деятельность казалась бессмысленной и обреченной. И он не выполнял ни капли больше положенного, залег на дно в стремлении пережить это все. Раз за разом во сне и наяву он вспоминал тот день, когда ему пришлось покинуть дом. Отец силой запихнул его в машину, сел сам и приказал отправляться. Благоговейный ужас застыл на побелевшем личике Кэти. Она бежала за машиной в полной решимости остановить ее, но в конце концов, плача от поражения, замерла, и худенькие ручки повисли вдоль тела. Машина все набирала скорости, и Кэти стремительно расплывалась, уменьшалась, превращаясь в крошечное пятнышко вдалеке. В общей комнате для младших мальчиков, лакейской Филиппа, наконец осела пыль и воцарилась тишина. Но Майклу не спалось. Слишком устал, чтобы думать о прошедшем дне, и слишком волновался, чтобы спать. Он закинул руки за голову и начал рассматривать потолочные балки, видя лишь их очертания. Было темно. Но представляя, как там появляется знакомая картинка — лицо сестры. «Нужно поспать! Нужно поспать!» — шептал за ухом голос Эда, когда Майкл проваливался в воспоминания чересчур глубоко, но все равно засыпал лишь под утро и потом весь день клевал носом. В свободное время он тайком рисовал, забиваясь в углы библиотеки и галереи. Все залы Лицхолла и даже деревья за его окнами предоставляли чистое вдохновение, но он никому не показывал свои рисунки, стыдился их и не решался пойти на уроки живописи, продолжая с сожалением краем глаза посматривать в дверной проем художественной студии мистера Хайда, робко проникая в мир мольбертов, красок и высоких окон. Друзей у него не появилось, несмотря на то, как отчаянно он нуждался в человеке, который помог бы ему вынести дыхание серости. Найти друга значило предать Кэти, и он мучился неизбывным, тягостным одиночеством, которого прежде не испытывал. Да и с кем дружить, когда все такие чопорные, претензиозные, холодные, далекие, как неизведанные планеты? Никто не представлял интереса для его израненного разума, никто, кроме него. Фредерик Литц. Даже имя звучало по-особенному, и Майкл раз за разом повторял его, пробуя на вкус. Фред был не просто прекрасен, а до боли непостижим, как герои картин, которых Майкл изучал с пристальным и неослабевающим упорством, но даже юноши с шедевров Марони, Вичеллио и Дель Гарбо меркли перед красотой и величием Литца, мальчика из мрамора, подобного богу, но не тому, которому поклонялся Филипп. Прямая спина, умные глаза, непроницаемо спокойное выражение лица, мерный шаг. Казалось, воздух расступался перед Фредом, будто высокие волны, истинное воплощение старой Англии. Он заслонял собой все, точно главный элемент на полотне, оттесняя в сизое марево остальных, маленьких и незначительных. Вокруг него все светилось, искрилось, подсвеченное неким секретом, в наличии которого Майкл не сомневался и отчетливо видел его цвет, кроваво-красный или, как он называл его, королевский красный. Впрочем, держался Фред всегда особняком. У короля не было свиты. Обычно Майкл искренне презирал таких мальчишек, считая их зазнавшимися и эгоистичными, но не Литца. В столовой и на уроках Майкл садился сзади и чуть сбоку, чтобы, онемев в благоговении, иметь возможность следить за ним. В каждом кабинете у Фреда было свое место, третья парта у окна. Никто не смел занимать ее. Майкл переставал дышать, трепеща от восторга, когда в шорохе страниц подмерное объяснение учителя незаметно для остальных наблюдал за своим божеством. Впервые за несколько дней показалось зимнее солнце, очертившее профиль Фредерика. Он пылал в золотистом свечении, и можно было рассмотреть каждую ресницу, обрамляющую его глаза. Фред был левшой, и Майклу это ужасно льстило. Отец всегда говорил, что это недостаток, дефект, изъян, и, видя свой почерк, хаос не поддающихся расшифровке закорючек, Майкл был склонен согласиться. «Наверное, у Фреда тоже отвратительный почерк», — думал он. Когда все покинули класс, он нашел его работу. Нет. Безукоризненный, изящный, слегка старомодный, затейливыми, уверенными завитушками почерк, идеальный, как и все остальное в нем. По ночам лицо сестры на потолке не исчезало, но время от времени превращалось в другое, мальчишеское. Майкл снова отругал себя, повернулся на бок и попытался последовать совету Эда — поспать. Скрип кроватей. Мерное дыхание других мальчиков. Сопение. Храп. Вдруг с него рывком стянули одеяло. Он вскочил, тщетно рассматривая сонными глазами силуэты в темноте. Четверо. Как всадников апокалипсиса. «Ну что, американец?» — сказал Артур, самый высокий из них, скинув одеяло на пол. Он всегда стремился выделиться на занятиях, казалось, его ненавидели даже учителя. «Пора проверить, чего ты стоишь». Сон как рукой сняло. Сердце забилось чаще, губы пересохли, он будто облизывал наждачку, привкус крови во рту. «Да ты не переживай», — почти дружелюбно произнес полноватый мальчишка, который поглощал сконы с изюмом. Они никому больше не нравились. Майкл не помнил, как его на самом деле зовут, ведь все звали его Крепышом. «Это все проходит. Мы тоже прошли». «Только не кричи. Если кто проснется, придется повторять заново», — объяснил долговязый в очках, кажется, Том. «Ты так просто не отвяжешься». Стоявшие по бокам от кровати схватили Майкла за руки и потащили по дощатому полу к двери, а потом вниз. Он попробовал вырываться и, вопреки предупреждениям, вскрикнул. Ему тут же запихали в рот тряпку, пропахшую плесенью. Он закашлялся. Пятый, худощавый и рыжий, Брент, вратарь футбольной команды, присоединился к ним на первом этаже у выхода. «Получилось?» — спросил молчавший до этого светлый мальчик, чересчур бледный, словно выцветший от смертельной болезни. «А сам не видишь?» В руках Брента звякнули ключи, в глазах сверкнул озорной огонек. Мальчишки выволокли Майкла на улицу. На дворе стоял январь, ночью температура в Сурии падала до нуля, а на Майкле только пижама, зато со школьным гербом. «По крайней мере, полиция сможет опознать труп», — подумал он. Холод проворно забрался под ткань, его трясло. Хотя бы на ногах оказались носки, иначе они бы так и тащили его по земле босиком. Когда он ударился коленкой о лестницу, острая боль заставила его замычать. Следующий удар он получил уже намеренно. Артур дал ему подзатыльник, неприятный, но слишком легкий, чтобы сделать больно. «Дилетанты. Им нужно взять пару уроков у Джейсона Парсонса». Они протащили его по гравию, за лакейскую Филиппа, а после потянули через голый заиндевевший луг к бескрайнему лесу, черневшему вдали. Темень точно тушью закрасили. Ученики любили придумывать байки о чаще лицов, сидя в общих комнатах у камина. Таким образом, настоящая история обросла кучей леденящих кровь подробностей. В сердце чаще притаился фамильный склеп лицов. «Это официальная информация», — говорил каждый, кому возражали. И теперь ненавидящие все живое привидение бродили среди деревьев в поисках жертв. «Сущая выдумка!» «А вот и нет!» Майкл не верил этим небылицам, однако помнил наказ директора строгий и категоричный. «В лес не ногой. Запрещено уставом школы и повлечет не просто отстранение от занятий, но и исключение». «Отец убьет его, если он вылетит, не продержавшись и месяца». Майкл заерзал. Артур схватил его за рубашку, вырвав из рук товарищей, кинул на промерзшую землю и ударил по животу носком ботинка. «Да заткнешься ты или нет?» — прикрикнул он. «Вы все америкашки такие!» Он жестом приказал Светлому и Тому подхватить Майкла снова, что они и сделали. На этот раз удар разрезал его надвое, вырвал стон боли. Это напомнило Майклу о тех днях, когда отец порол его плетью, нагнув поперек стола. И он по привычке попытался зацепиться за что-то взглядом, мысленно перенестись в это, как делал в кабинете. Но в черном бархате неба ничего не разглядел. Ночь была застывшей и безлунной. «Здесь?» — шепнул Крепыш. «Да», — ответил Артур. Только тогда взгляд Майкла выхватил веревку в руках Тома. Странную веревку, сделанную из множества разных — потоньше и потолще. Они привяжут его? Повесят? Майкл снова забрыкался, но мальчишки уже не обращали внимания. кинули его на землю и собрались вокруг него плотным кольцом, как перед решающим матчем. «Кто останется?» — спросил Артур, явно полагая, что не он. «Я?» — тут же вызвался Крепыш. «Ты всегда остаешься», — усмехнулся Брент. «Как девчонка». «Ничего не девчонка. Я ответственный». «В этом деле уж точно», — признал Том и передал ему веревку. «Только не отпускай», — пригрозил пальцем Артур. Майклу связали руки и потащили дальше, в самую темень чаще. Светлый включил фонарик. А Том схватился за один из концов веревки, другой остался в руках Крепыша, задачей которого было стоять на месте. Майкл мысленно выдохнул. Веревка предназначалась не для него. «Чуть не забыл», — сказал Артур и, вытащив из кармана платок, завязал Майклу глаза. «Ну ты псих», — неодобрительно буркнул Том. Артур сильнее впился в руку Майкла, перед глазами которого мало что изменилось. Лес будто соткали из черных нитей. Даже с фонариком мальчикам приходилось ступать почти наугад. Напряженное молчание вспарывали живые звуки леса. Трескающиеся под ногами ветки, шорох и гул, раздававшийся неподалеку. Майкла била дрожью от холода и ужаса неизвестности. «Это мертвецы!» — загробным голосом зашептал Артур. «Они вылезли из склепа и теперь рыскают почаще в поисках свежей крови». «Да нет никаких мертвецов!» — буднично отозвался Том. «Вот об этом наш новый друг нам завтра и расскажет», — заключил Артур. «Или не завтра», — хохотнул Брент. «Да, завтра мы его точно не увидим», — подтвердил Светлый. «Мой брат говорил, что когда они испытывали одного новичка лет 10 назад, то тот еще 3 дня бродил по лесу, прежде чем его нашли». «Да-да, Альберт, все знают, что ты потомственный лицхоловец», — возмутился Артур. «Не обязательно так часто об этом напоминать». «Просто сказал». Их разговор едва добирался до испуганных ушей Майкла. Острые ветки и иголки кололи через носки, одна из них впилась в правую пятку. Вдруг мальчики притихли, словно разом приняли обет молчания. Прошла целая вечность в нехорошей тишине, прежде чем раздался голос Брента. «Долго еще?» «Пока не закончится веревка», — объявил Том. «Ты что, боишься?» — спросил Артур. «Я же не Крепыш». «Тогда не задавай глупых вопросов». Позади плыл шепоток и треск веток. «Слышали?» — шепнул Альберт. «Это белки», — ответил Том. «Или мертвецы», — зловеще произнес Артур. Шорох и треск веток приближались, накатывали тревожной волной. Майкл напрягся и почувствовал, как насторожился Брент, сильнее впившись в его плечо. «Долго там еще?» — не выдержал он. «Футов 50», — ответил Том. Звуки сзади неумолимо надвигались на них. Майкл не сообразил, кто или что их издавало, шорох превратился в рычание. Все остановились и прислушались. Том, державший конец веревки, учащенно задышал, видимо, полагая, что его, идущего в арьергарде, утащат первым. Артур ослабил хватку и повернулся на звук. «Эй!» — крикнул он. «Кто бы ты ни был! Выходи и покажись или прекращай спектакль!» Рык утих, и они отправились дальше. Несколько минут прошло в сковывающей тишине, которая напрягала даже Артура. Майкл ощущал это потому, как невольно расслаблялась и сжималась рука, обхватившая его плечо. Внезапно, нарушив напускное спокойствие, с дерева упала толстая ветка прямо за спинами Майкла, Артура и Брента. «Куда? Куда пошел?» Крики, гул, хаос, полнейшая растерянность и первобытный ужас вспыхнули на мрачной карте леса. В манере побежденного военачальника Артур со остервенением приказал Тому остановиться, но тот в испуге уносил ноги, а вместе с ними и веревку, их единственный ориентир. Толкнув Майкла на землю, мальчишки бежали прочь, выцветший Альберт, неразборчиво мыча и кряхтя, увязался за ними. Майкл, выплюнув тряпку изо рта, отплевывался, чтобы избавиться от привкуса плесени и пыли. После хотел схватиться за узел на затылке, но не дотянулся. Не в силах вернуть зрение, он пробежал несколько футов и спрятался за стволом дерева, хватаясь за звук, ниточку, связывающую его с реальностью. Рык стих, но тишь все еще разрезал треск. Сердце беспокойно колотилось в горле. В голове вспыхивали самые глупые, впрочем, теперь не такие уж неправдоподобные сцены из фильмов ужасов, в которых его навеки утаскивает в темноту чаще некий монстр, в которых из-за стволов появляется человек с топором, которых над лесом замирает неопознанный объект и затягивает его, освещая ярким белесым светом. Шаги размеренно приближались, но не дикие. Аккуратные, вдумчивые, человеческие. В Майкла прилетела то ли ветка, то ли сосновая шишка, и он вздрогнул и выставил руки вперед в тщетной попытке защититься. Но, как и обещал себе, не закричал, стоически удерживая страх внутри, этому его невольно научил отец. Шаги прошлись вокруг него, изучая, а потом отдалились. «Идиоты», — сказал кто-то надменным, почти скучающим тоном. По голосу Майкл понял, что он принадлежал его ровеснику. «Я не причиню тебе вреда», — продолжил голос уже дружелюбнее, но все равно точно держал тайну за пазухой и добавил. «Пока что». Слова незнакомца откалывали лед от образовавшейся в нем льдины, превращая ее в крошево. «Почему ты не убежал?» «Это не просто завязанными глазами. И со связанными руками». Говоривший прекрасно видел беспомощное состояние Майкла, но не спешил помочь. И это порождало в нем яростную волну негодования. Вдруг дыхание оказалось ближе. Майкл замер. Его руки были свободны. Развязать платок не удалось. Он с трудом стянул его, и тот повис на шее. Глаза все равно ничего не видели. Будто Артур и его прихвостни унесли с собой не только его гордость, но и зрение. Призрак молча протянул ему что-то. Майкл пощупал холодную вещицу — складной нож. «Зачем он мне? Ты же не хочешь носить на шее удавку?» Майкл долго возился продрогшими руками с ножом, прежде чем открыл. У него никогда не было ничего подобного. Залился краской. Но, к счастью, во тьме ночи лицезреть его позор никто не мог. Когда нож поддался, он разрезал платок и, как паука, в омерзении откинул подальше. Он не видел лица своего спасителя, но чувствовал, что тот с неослабевающим упорством следит за ним. «Почему ты здесь?» — спросил Майкл. «А ты?» — Майкл застыл в растерянности. «В Англии», — дополнил голос. «Это все из-за моего отца. Американцы? Переехали 5 лет назад. Но ты все так же плохо говоришь. В Америке тоже говорят на английском». «Ты ошибаешься», — ответил голос, а потом продолжил. «У меня было предчувствие», — многозначительно произнес он. Майкл, как ни старался, терял нить разговора. «У меня свободное время». Это признание ввело его в еще большее замешательство, и он закрыл рот, прикусив губу, чтобы не сболтнуть лишнего. Зубы у него предательски стучали от холода и страха. «Что они хотели сделать?» — спросил он, подумав. — Провести испытание. — Испытание? Согласно ему, ученика оставляют в лесу и проверяют, как быстро тот выберется. Из-за этой невинной, на первый взгляд, шалости некоторые ученики проводили до 3 дней в чаще, не имея шанса выбраться. — Поэтому у них была веревка, — шепнул Майкл сам себе. — Но зачем? За это могут исключить. — Это традиция. Старая и глупая, как и многие традиции — «Обычно такое проворачивают потомственные лицхоловцы, наслушавшись баек от старших братьев». «Ты проходил испытание?» «Да, но не это». «Тоже бродил по лесу, пока тебя не нашли?» «Нет». Майкл, презрительно поджав губы, больше, чем тиранов, он не любил только хвостунов. «Почему у тебя нет друзей?» — спросил голос. «Что?» «Ты всегда держишься особняком. Почему, Майкл?» Кровь схлынула в конечности, пульсировала в кончиках пальцев. «Ты знаешь мое имя?» «Я многое знаю». «И как выбраться отсюда?» «Да, но ты должен ответить на вопрос». «Я... здесь нет никого интересного». Удовлетворившись ответом, он начал собирать ветки и склонился над ними, сложив особым образом. «Нужно тебя согреть», — сказал он, поддав в голос непривычной, такой чуждой для той ночи теплоты. Майкл, уже не чувствующий пальцев на ногах, проникся такой щемящей благодарностью, что пришлось сморгнуть влагу в глазах. «Ты призрак?» — вопрос вырвался сам собой, и он мысленно пнул себя за глупость, едва не проглотив язык от стыда. «Нет, пока нет». Он развел костер ловко и умело, будто родился в лесу. Мягкое оранжевое мерцание позволило разглядеть его, и Майкла ударило вспышкой осознания. Он впервые видел его так близко. Впервые остался с ним наедине, и это было гораздо страшнее и страннее, чем все, что происходило до этого, словно мальчик, герой, покинувший картину. «Подбирайся», — Не сказал, но приказал он, и Майкл подполз к живительному огню, но не слишком близко, выставляя вперед ладони. «Тебе не страшно?» — спросил он, разрезав напряженную тишину. Была в этом какая-то дьявольщина, что-то не на шутку леденящее душу, даже пуще шорохов в темноте, и оттого, несмотря на тепло, он дрожал. «Здесь?» «Одному. Ночью. В лесу». «В лесу нет ничего страшного. Страшное за его пределами», — ответил он с каким-то опасным, насмешливым лукавством. Майкл сглотнул, сложил нож, только сейчас вспомнив, что до сих пор сжимал его в руках, и протянул призраку. «Оставь себе. Каждый уважающий себя человек должен иметь нож». Майкл не спорил, хватал каждую секунду, запоминал каждый миг, чтобы потом, когда вернется в серую и скучную круговерть, перематывать воспоминания как пленку. Но все попытки разбивались о скалы удивления и трепетного благоговения перед ним. «Так ты хочешь выйти?» Майкл кивнул. Призрак обогнул костер и присел так близко, что их лица оказались вровень, обдав Майкла ароматом хвои и мирта. Он пах зимой больше, чем сама зима. Зимой с металлическими нотками крови. «А хочешь научиться выбираться самостоятельно? Они снова заставят меня проходить через это? Это не будет иметь значения». Майкла сковали ледяные струи беспокойства. Это было опасно. Но в призраке таилась какая-то темная и вместе с тем притягательная сила, которую Майкл жаждал получить. «Хочу». «В таком случае добро пожаловать в Лидс-Холл», — сказал мальчик и протянул руку. «Меня зовут Фредерик Лидс».